343, 8, 11. Слово «пада» в этой шлоке переводит различно. Томпсон и Таланг – место, Дейсон – «дизес альс борт», причем ссылается на Чхандоги Упанишады. Гита почти дословно цитирует эту шлоку, которую Упанишада прямо относит к слову «аум». Понимание шлоки зависит от того, какое значение придать слову «акшара». Сравни главу 8, шлоку 4. Его можно перевести как «неприходящее», но часто оно принимает характер технического термина, обозначающего слог «аум». Шанкара так и понимает его в данном месте. Вот почему в этой шлоке слово «акшара» оставлено без перевода. Вопрос о понимании учения Гиты «окшара» и «акшара» имеет весьма существенное значение. Тилак видит в нем влияние дуализма Сангхи, но это трудно принять, так как классическая Сангхи, признавая текучесть природы как проявленного вияхта, признает ее безначальность как непроявленного авияхта или основы пратханы. Рой справедливо возражает Тилаку, что учение об Акшаре есть в Шветашватара Упанишадах 1.9 и следующих. Двое – знающий и незнающий, Бог и не Бог, неприходящий Акшара. Тот, кто их познает, тот достигает Троицы. Пратхана течет, но Хари не течет и бессмертен. Таким образом, дуализм здесь преодолевается объединением познающего и познаваемого в высшем принципе Брахму. Это же делает и Гита, и даже в самой дуалистической своей главе, 13, где говорится о безначальности Пуруши и Пракрити, глава 13, шлока 19. Эту шлоку, равно и главу 13, можно и должно рассматривать не с точки зрения дуалистической Сангхи, но с точки зрения относительного монизма Рамануджи. Этот основатель диалектического ведантизма рассматривает дживу и джагат, то есть приходящий мир, вьяктам, как атрибуты единого Брахму, исконно потенциально пребывающие в Брахму, а потому и соизначальное ему. Рой прав, утверждая, что школа Рамануджи корнями уходит в Упанишады, где космические и психические принципы «я» и «не я», именуемые школой Сангхи, Пуруши и Пракрити, часто рассматриваются как аспекты одной и той же реальности, так что Рамануджа следует традиции данного ряда ведантийских учителей. 344.8.12. «Заключив манас в сердце». Этот оборот показывает, что хотя слово «манас» и употребляется в смысле сердца, как сосредоточие чувств, однако оно не тождественно слову «хрит», выражающему скорее анатомическое понятие. Так понимает эти термины и Томпсон. 345.8.12. Достигнув твердости в йоге, БПС дает для данного места глоссу «дхарана». Дхарана есть направление сознания на определенный предмет, причем в это время задерживается дыхание. Таким образом, БПС понимает данное место в духе восьмиступенной йоги Патанджали, согласно которой дхарана есть шестая ступень йоги и первая из группы саньяма. Однако слово «дхарана» не является специфическим термином системы Патанджали. Оно не раз встречается в Упанишадах именно в смысле устремления ума, манаса, на одно. Оно известно и ранним Упанишадам. Так, в Катхака Упанишаде 6.11 сказано «это есть йога, твердое удержание дхарана, чувств». Дейсон делает сноску к своему переводу этого места – точнее, удержание чувств называется пратьяхара, а манаса – дхарана, причем он ссылается на сутры Патанджали 2.54 и 3.1, а также на Майтраяна Упанишаду. То и другое место цитированных сутр определяет дхарану так. Дхарана состоит в том, что кончики языка прижимают к небу, подавляют речь, манас и прану дыхания, и таким образом созерцают брахму. Слово «дхарана» знают и так называемые йогические, более поздние Упанишады – «кшурика» и «амритабинду». Это слово не раз употребляется в философских отделах Махабхараты, сравни, например, 78.12, 8.658 и 11.066, именно в том смысле, в каком оно употребляется в Упанишадах. Итак, Употребление слова «дхарана» гитой не является доказательством в пользу того, что гита знакома с системой Патанджали, но скорее противоположного, ибо гита употребляет это слово приблизительно так, как оно употребляется в Упанишадах, сравнить особенно Кшурика Упанишада, где возвещается о тайнах Кшурика, ножа, который есть дхарана, отсекающая один за другим все члены и органы тела. В Амритабинду Упанишаде перечисляется 6, а не 8 ступеней йоги. Перечисление делается не в порядке системы Патанджали. 346. 8.16. Миры. Следующий стих Гиты буквально совпадает с Манавадхарма Шастра 1.73. Речь идет о мире Брамы. Последний отождествляется в Гите с Пракрити. 14.3 и 7.5. Мир Брамы выше мира Индры – это наиболее совершенный из конечных миров, но все же находится в области Майи и Гун. Сравни 18, шлока 40. 347, 8, 16. Подлежат возвращению. Авартита. Дэвис, переводя это слово как «вращающийся», замечает, что эта шлока не утверждает, что миры должны возвращаться, как переводит Томпсон «subject to return», но что они вращаются между бытием и небытием, и vice versa. Текст не говорит о душе, как полагает Томпсон, а о мирах. Так понимает и Шанкара. Гарба делает пояснение к стиху. Миры, включая и высшие из них, мир Брамы, как подчиненные личному Богу, подлежат возвращениям. 348, 8.17. День и ночь. Творчество Брамы разделяется на 4 мировых периода. Критайя-юга – 1 440 000 лет. Второе. Тритайя-юга – 1 080 000 лет. Третье. Двапара-юга – 720 000 лет. И четвертое. Кали-юга – к этому периоду относится настоящее время – 360 000 лет. Таким образом, длительность всего цикла равна 3 600 000 лет. К этому нужно прибавить время сумерек, утренних и вечерних, 720 тысяч лет, так что всего получается 4 320 тысяч лет. Это и есть Маха-юга, великий период. 1000 таких периодов образует кальпу, сутки Брама. 360 кальп – дней Брамы, год Брамы, а 100 таких лет – век Брамы, равный, таким образом, 255 620 000 человеческих лет. За этот период времени мир 36 раз исходит из Брамы и вновь возвращается в него. Текст Гиты говорит о Маха-юге, 1000 которых равно 1 дню Брамы. За днем Брамы следует период такой же длительности ночь Брамы. Кришна подчеркивает конечность даже таких астрономических периодов. 349. 8.19. Помимо воли. Дэвис подчеркивает, что это выражение не значит против воли, как понимают некоторые, а помимо воли. Ананда дает глоссу асва-тантра, то есть не по собственному почину. Тантра означает способ, образ жизни. Шридхара дает глоссу паратантра, то есть по воле другого. Шанкара поясняет, что при разворачивании миров индивидуальности появляются помимо их воли, как бы просыпаясь к новому дню. 350. 8.20. За пределами. Речь идет о Пракрити, находящейся в состоянии пралаи в непроявленном виде, и о непроявленном духе, как принципе всякого проявления. Эта шлока в разных изданиях читается несколько различно. 351.8.23. Михальский и Винский считают шлоки 8.23.27 интерполяцией. 352.8.24. Брахмо. Учение о пути богов и пути праотцов довольно часто встречается в Упанишадах и уже достаточно подробно развито даже в ранних, сравни, например, Чхандогья Упанишады 5.3.2 и следующее, так что нет ничего удивительного, что оно встречается и в Гите, равно как и в других философских текстах Махабхараты, сравни, например, 97.12.10.923 и следующее. И поэтому нет достаточных оснований считать это место интерполяцией. Однако шлоки с 23 по 27 смущали многих исследователей. Томпсон прямо признается, что он их не понимает. Шридхара считает, что время значит путь, указуемый божеством, управляющим временем. Таковыми, по мнению Шридхары, являются огонь, огни, свет. По существу Шридхара лишь повторяет комментарий этих шлок, данные Шанкарой. Название главы в разных изданиях очень мало варьирует.